Глава вторая. Пробкой, выпрыгнув из ванны, хватаю полотенце и прижимаю к груди. По коже стекает вода, превращая мурашки в озноб, но наполняющая каждую клетку паника сильнее. Зачем он пришел? Мы могли бы сделать вид, будто ничего не было. Да, точно, именно это я и сделаю. Выйдя из ванной, на носочках, держусь подальше от двери и кричу, кривясь от того, как идиотски это звучит. «Я, кажется, заболела. Лучше держись подальше». Я чувствую его даже на расстоянии в 2 метра, поэтому отхожу от двери еще на полшага. «Твой язык вчера был у меня во рту, так что будем болеть вместе». Возмущенно вскрикиваю. «Мы целовались?» «Да. И не один раз», — летит мне из-за двери. «Я что?» — спросила вслух. «Понятное дело, мы целовались». «А я ни черта не помню. Ничего. Такое возможно? Я сотни ночей представляла, как он меня целует, а теперь ничего не помню?» «И мы...» — пытаюсь выдавить из себя этот ужасный вопрос, но от стыда просто сгораю. «У нас было... ну, что-нибудь?» Я не буду обсуждать это, стоя в коридоре, полном китайцев. Его голос звучит напряженно, несмотря на насмешку. Мне страшно впустить его сюда. Но еще хуже, если он уйдет и оставит меня наедине с праздничным городом и самой собой. В неведении и догадках относительно того, что заставило его завалиться спать без трусов, а меня в одних трусах. В панике думаю о том, что хочу, чтобы все было как раньше. Хочу, чтобы мы были друзьями и чтобы он был рядом, как раньше. «Сейчас!» — выкрикиваю, направляясь к своему чемодану. Быстро надеваю трусы, футболку и джинсы, а потом пальцами расчесываю спутанные волосы. Я уже 2 года как рассталась со своим натуральным цветом. Я рыжая, но не настолько рыжая, как моя старшая сестра. В отличие от нее, я хотя бы могу позволить себе поэкспериментировать. Поэтому сейчас я шатенка. Блондинкой я тоже была, но это совсем не мое. А в этом цвете мне максимально комфортно. Замерев у двери, не решаюсь повернуть ручку. Медлю, думая о том, что ему скажу. «Я тебя слышу. Открывай». Вдохнув поглубже, проворачиваю замок и приоткрываю дверь. Широкие плечи загородили собой весь дверной проем. Подняв глаза, встречаю сощуренный взгляд напротив. Его зеленые глаза впиваются в мое лицо, заставляя замереть в ступоре, а потом соскальзывают вниз, ощупывая мое тело. Медленно и вдумчиво они рассматривают прилипшую к моей мокрой груди ткань футболки. Смотрю вниз и вижу затвердевшие соски. Твою мать! Быстро закрываю локтями грудь. Его кадык дергается, потому что сглатываем мы одновременно. В волосах Алекса безумный бардак, который так же безумно ему идет, как и легкая щетина на точенном подбородке. Вместо пальто на нем вязаный свитер, джинсы и куртка, а на ногах не до конца зашнурованные ботинки, будто он выскочил из дома, одеваясь на ходу. «Ты что-то рано проснулся!» Начинаю громко нести все, что приходит в голову. «Экскурсия у нас в 4. Я тут немного занята». Развернувшись, отступаю в комнату. Все, что угодно, лишь бы не смотреть его сощуренные глаза. «Сбавь обороты, Эйнштейн!» Заходит следом, прикрывая за собой дверь. «У меня тоже голова болит». Кладет руки в карманы джинсов и останавливается посреди моего номера, неторопливо осматриваясь. Он был здесь вчера, лежал на моей кровати и маялся дурью, пока я принимала душ и переодевалась после 10-часового перелета. Подарил мне микроскопическую электрическую елку на батарейках. Это копия странной дизайнерской елки, которую в этом году предъявил американский Белый дом. Слава богу, в этом году все достаточно консервативное, а не какое-нибудь черно-красное. Сейчас она стоит на прикроватной тумбочке, мигая, как ненормальная, будто выкурила косяк. Кровать идеально заправлена, потому что сегодня я на ней так и не поспала. Отскочив к окну, обнимаю себя руками, с преувеличенным интересом глядя в потолок. «Я что-то устала», — вру, взмахнув рукой. «Что-то уже не хочу на экскурсию». «Болеешь, значит?» — спрашивает насмешливо, покачиваясь на пятках. «Голова раскалывается. Может, у меня температура?» — говорю доверительно. Алекс шагает вперед, а я пячусь назад, пока мои бедра не упираются в подоконник. Смотрю на него, в панике расширив глаза. Уперевшись рукой в подоконник, Немцев склоняется надо мной и, обняв горячей ладонью лицо, прижимается своими обжигающими губами к моему лбу. Мои глаза закрываются. Вдыхаю запах его туалетной воды, будто дурман. «Ты что делаешь?» — шепчу, стараясь удержаться на ватных ногах. «Измеряю твою температуру», — щекочет губами мой лоб. «У тебя она в норме. В чем дело, Адель?» «Давай все забудем», — выпаливаю, снова отскакивая от него в сторону. Ёлка сменила режим и мигает еще быстрее, примерно на тот, в котором стучит мое взволнованное сердце. «Почему?» — спрашивает деревянным голосом Алекс, не двигаясь с места. «Потому что я не хочу все портить, проглатываю. В общем, ты мне друг, понимаешь? И все такое. Лучший друг. Правда?» — чешет он подбородок. «А вчера ты говорила другое». «Что?» — тонко пищу я. С ужасом думаю о том, что могла ему наговорить. Что ему было 19, а мне 15, когда я увидела его голову в душе в загородном доме моих родителей, когда он гостил у нас вместе со своим отцом. И это самое эротичное из всего, что когда-либо со мной случалось. Неделю после этого я не могла смотреть ему в глаза, поэтому пряталась, как трусливая мышь, хотя знала, что он и едет. И я увижу его не раньше собственных летних каникул, которые собиралась провести на Кипре, в доме его семьи вместе с Никитой, моим чокнутым младшим братом. В то лето у него была девушка, а я была тощая, нескладная и бесконечная. Мой рост 1,75 м, и, кажется, я до сих пор расту. Я представляла, чем они с его девушкой занимаются, когда выходят из дома. Когда остаются наедине, лежа в постели, я представляла на ее месте себя. Это было влажно и пошло. Даже сейчас я краснею от этих мыслей. Я не хотела, чтобы он когда-нибудь об этом узнал. Мне 19, и я толком не целовалась, а Алекс, кажется, он, свои 23, знает про секс все, что было накоплено человечеством за последние 2000 лет существования. А я такая зашуганная, что половину соответствующих терминов боюсь произнести вслух. А потом он уехал в Нью-Йорк, потому что ему предложили стипендию. Из нас двоих Эйнштейн не я, а он. Он просто безумно умный. И то, чем он занимается в лаборатории своего университета, чуть ли не национальная тайна. «Ты что, не помнишь ничего?» Алекс смотрит на меня с подозрением, снова прищурив свои зеленые глаза. «Нет», — лепечу, хлопая ресницами. «Давай просто забудем, ладно?» Он молчит, глядя в мое пылающее лицо так пристально, будто высверливает на нем дыру. Упрямо смотрю на него в ответ. В его глазах сверкают черти, природу которых я не могу расшифровать. Но это что-то, от чего у меня мурашки. А потом он слегка откидывает голову и усмехается, принимая ленивый и безмятежный вид. «Ладно», — тянет Немцев, — «давай забудем. Ничего не было, зануда. Расслабься». От облегчения кружится голова. Отвернувшись, Алекс идет к идеально заправленной кровати, сдернув с тумбочки сошедшую с ума елку, выключает и скидывает куртку на единственный в номере стул. Затем заваливается на матрас прямо в ботинках, схватив с тумбочки пульт, включает телевизор. «Закажем пиццу?» — спрашивает нейтрально, листая каналы. «Сейчас должны привезти китайскую еду», — произношу, присаживаясь на край. «Мне бы облегченно выдохнуть и перевести дух от того, что он так просто решил все забыть. Однако внутри меня вдруг поднимается непонятно откуда высунувшийся протест. Я что, настолько плоха в поцелуях?